Аня. Мягкая рыхлая земля проваливалась под ногами, и Аня проваливалась вместе с ней, оскальзываясь, спотыкаясь, путаясь в кустарнике и траве. Глаза заволокло пеленой, сквозь нее замок едва угадывался, дрожал впереди маревом, словно выдуманный, никогда не существовавший призрак. Все казалось обманкой, дымовой завесой, которая клубилась перед ней, скрывая правду. Через этот морок никак не получалось продраться. После слов Катарины, после ее слез, по-матерински злых и яростных, Аня уже не знала, кому верить. Катарине, всегда скрытной, но сегодня как будто настоящей. Или Максу, который на похоронах говорил такое, отчего дети улыбались и хлопали ему. Аня запуталась. Она пыталась понять Макса, угадать его чувства и настоящие намерения. Но каждый раз оставалась ни с чем. То ей чудилось, что Макс любит ее и сможет защитить от любой беды, а то, будто ему нет никакого дела до ее чувств. Что за бравурную речь он произнес на похоронах? И почему хоронить детей в этом замке — такое привычное дело? Мыслями Аня возвращалась с начала сентября, когда она только приехала сюда. Вернее, когда Макс привез ее против воли и запер в замке. Точно так же он запер и Баруха, и остальных особенных детей. Будто коллекционер, который собирает все свои трофеи в одном стеклянном шкафчике под замком. Вот какова его защита. И за нее он требовал высокую цену — подчиниться, исполнять его прихоти, может даже стать его оружием, раствориться в чужой воле, как сахар в стакане кипятка. К счастью, оставался еще один человек. Пусть Макс и называл его врагом, он мог сказать ей правду. Аня ворвалась в замок, сбежала по крутой винтовой лестнице, вдыхая гнилую сырость подземелья. Следователь Лихолетов, так он представился ей в кабинете до удушья, наполненном июльским солнцем, сидел, сгорбившись на каменных нарах. Аня подошла ближе. Из темноты клетки на нее уставились большие блестящие глаза. «Будешь меня обвинять?» — спросил Лихолетов настороженно. «Хочешь — верь, хочешь — нет. Дело твое. Но я бы ни за что не выстрелил в ребенка. Я же не зверь какой. Мне жаль, что мальчик погиб». «Я...» Аня запнулась, подбирая слова. Она до последнего не знала, как начнет этот разговор, как станет выпытывать правду. И совсем не ждала, что Лихолетов будет с ней вот таким, очень уставшим, раздраженным и спокойным. Она снова почувствовала себя в кабинете следователя. Даже сидя за решеткой, Лихолетов казался уверенным в себе. И все-таки был с ней откровенным, но только с ней. «Тогда на допросе ты говорил, что видел необъяснимое, но тебе не поверили», — осторожно начала Аня. «Но вчера ты сказал Максу другое. Я все слышала. Стараюсь набить себе цену». Лихолетов слабо улыбнулся. «Расскажи, что именно ты видел?» Кажется, он даже растерялся от ее вопроса. «В Мадриде?» Аня подошла ближе, вцепилась в прутья решетки, требовательно повторила. «Что ты видел?» Ей было нелегко выдержать его пытливый взгляд, но все-таки Лихолетов признался. «Ноймана». Как только он произнес это имя, его лицо вытянулось, а глаза стали такими, будто перед ним больше не было ни Ани, ни прутьев в клетке. Только прошлое, накрепко отпечатанное в памяти. «Мы обороняли город. Нойман вошел в него с другими немцами. Он стоял прямо посреди площади, в маске такой, чтобы усиливать звук. Но это точно был он. Я видел, как он убивал людей. Моих друзей. Одного за другим. Одним шепотом. Этот голос...» Лихолетов постучал себя пальцем по виску. «Он был вот здесь, прямо в голове. Все живое как будто покинуло меня. Чувства, запахи, другие звуки. Даже страха не было. Остался только этот шепот в пустоте. Я должен был убить себя. Должен был. И я выстрелил». Он громко цыкнул, и Аня вздрогнула. «Но ты ведь живой. Ты сказал, что не поддался». Лихолетов поднял на нее глаза, полные смеха и искреннего удивления. «Смолина, ты что, не поняла? Это была осечка. Обыкновенная осечка, вот что меня спасло. Я бы убил себя, если бы не случай». Он рассмеялся, и эхо покатилось по подземелью, дробясь о каменный потолок. «Никакой я не особенный, не герой. Мне просто повезло». Он вдруг посерьезнел и тихо добавил. «Или нет?» «Значит», — проговорила Аня, отступая на шаг, «ты не можешь ему сопротивляться? Но если это так, то я ему не нужен», — закончил за нее Лихолетов. Он откинулся на стену и прикрыл глаза. «Теперь ты все знаешь. Можешь дать ему меня. А можешь помочь. И мне, и себе». «Но как?» — Аня растерянно огляделась, будто где-то здесь, прямо на гвозде, висела связка ключей от его клетки. Лихолетов вдруг подскочил и припал к решетке, обхватил ее пальцы, зашептал горячо и быстро. «Помоги до него добраться, Ань. Просто дай мне этот чертов шанс, и я закончу то, что должен был сделать еще в Мадриде. Этот человек — чудовище. Он использует детей и воспользуется тобой при первой же возможности. Он...» «Ты врешь!» Вырвавшись, Аня отпрянула. «Хочешь, чтобы я тебе поверила после того, как вы меня пытали?» Она сунула ему под нос запястье с меткой. «Вот, гляди! Ваша работа!» Вместо ответа Лихолетов поднял руку, оголяя свое запястье. На нем бугрилась точно такая же буква «М». «Я не враг тебе, пойми это. Я пытался помочь тебе летом. И попытаюсь сейчас, если ты мне позволишь. Но в одиночку с Нойманом я не справлюсь. Только ты можешь ему противостоять. На твоем месте я бы попытался». Вдруг со стороны лестницы раздались гулкие шаги, и Лихолетов, поднеся палец к губам, замер, напряженно вслушиваясь. Шаги приближались, и вскоре Аня угадала их. Чеканная поступь, крепкий каблук. Из полумрака под скудное освещение слухового окна вышла Катарина. В руке у нее поблескивал револьвер. Глаза, растерянные после дневного света, искали нужную клетку. Наконец она заметила Аню и Лихолетова и улыбнулась, ничуть не удивленная. «Пришла меня убить?» — спросил ее Лихолетов. Катарина, покосившись на Аню, ответила: «Ich möchte sie freilassen». «Щедро!» — усмехнулся Лихолетов. Немецкий он понимал гораздо лучше Ани. «Ich lasse sie und Anna frei». Она кивнула на Аню. «Und im Gegenzug dafür lassen Sie mich und Neumann in Ruhe». Аня почувствовала себя лишней. То же самое она испытывала всякий раз, когда видела Катарину наедине с Максом или слышала их тихую, быструю речь, из которой она не понимала ни слова. Заметив ее растерянность, Лихолетов поспешно перевел: «Она хочет помочь нам бежать». «Бежать?» Аня удивленно моргнула, обернувшись на Катарину, и замотала головой. «Нет-нет, я не могу бежать. Я должна защитить детей. Макс сказал. Я не могу их бросить». «Макс сказал?» — воскликнула Катарина по-русски и, громко фыркнув, закатила глаза. «Он отдаст их Канарису. Всех. И Эберхард выроет еще 20 могил там. У леса». Она махнула револьвером в сторону окна. «Но Макс любит детей и хочет их защитить». «Я тоже так думала», — перебила Катарина. «Надеялась. Но оказалось, он просто продает их. Как оружие. Тренирует, а потом продает. Пока ты здесь, дети ему не нужны. Потому что ты более мощное оружие. Уйдешь, он оставит детей, чтобы они его защищали». Каждое слово Катарины, холодное и взвешенное, летело словно камень в стекло. Аня почти слышала, как звенит, рассыпаясь на осколки, образ Макса, который она себе выдумала. От звона голова, казалось, вот-вот лопнет. Это было невыносимо. «Нет-нет, он их отпустит. Я с ним поговорю». Оттолкнув Катарину, Аня бросилась к лестнице. «Аня!» — крикнул ей вслед Лихолетов. Но она уже перепрыгивала через ступени. Лестница кружила ее, мысли путались. В одну минуту ей казалось, что Катарина и Лихолетов специально сговорились настроить ее против Макса, чтобы поссорить, разлучить. Катарина из ревности, Лихолетов по партийному заданию. Потом она вспоминала целое кладбище детей, гордые улыбки над мертвым телом Баруха, адмирала Канариса, которого Макс даже не пытался остановить. Вот Макс убеждает ее, что дети счастливы в замке. И вот Барух, который пытается сбежать через окно ее спальни. Если бы она тогда открыла ставни. Если бы смогла. Ноги сами привели ее во флигель. Днем он пустовал. Дети, как обычно, сидели на занятиях. Аня прошла в комнату мальчиков, где вчера утром нашла Баруха. Его кровать, старая, с облупившейся краской, была аккуратно застелена свежими простынями. Никаких признаков того, что здесь лежал мертвый ребенок. Белое покрывало прямо на ее глазах расцвело кровавым пятном. Аня пошатнулась, схватилась за изголовье, чтобы не упасть, зажмурилась, чтобы прийти в себя. А когда открыла глаза, все было чисто. Нетронутая белизна белья. Металл приятно холодит разгоряченную руку. На остатках краски было что-то выцарапано, а потом затерто острым лезвием. Аня пригляделась и разобрала имя. Фридрих. Кровать, на которой спал Барух, раньше принадлежала какому-то Фридриху. Она сдавленно всхлипнула, вспомнив могилу. Пустую, потому что Фридрих ушел на фронт. Если верить Катарине, не по своей воле. Он просто продает их, как оружие. Тренирует, а потом продает. Аня осмотрела всю кровать. Перебрала постель, заглянула под матрас, но так и не нашла ни одного признака, что здесь спал Барух. От немецких детей остались имена на изголовьях, стенах и могильных камнях. От Баруха не осталось ничего, словно его никогда не существовало. Она шагнула к чулану, рванула за ручку дверь. С грохотом посыпались ведра и швабры. Аня пнула их ногой, отбрасывая в сторону. Присела на корточки, вглядываясь в стену. Стена была вся исписана именами. Аня узнавала их, потому что уже видела сегодня утром. Вот Амалия, дальше Хильда и Генрих. Эльза, Эрна. А вот и Гуга. Имена шли столбиком, а в самом низу, почти у пола, под кривыми латинскими буквами угадывались другие знаки. Аня никогда не видела таких букв, похожих на следы песчаных змеек. Рядом маленькая шестиконечная звезда. Барух. Аня коснулась имени, погладила шершавую побелку стены. Ты был. В кармане платья она нащупала и сжала фигуру белой королевы, которую взяла с собой на похороны. Хотела положить в гроб, но не смогла. Вместо этого вложила Баруху в руку последнее письмо к Пекке, потому что в ее родной деревне верили, что с мертвецом можно передать весточку на тот свет. Глупость, конечно, но Аня все равно бы сожгла это письмо рано или поздно. А так, чего в мире не бывает? Может, Пекка наконец-то получил ее послание и простил непутевую сестру. Королева кольнула ее в ладонь острым венцом, и Аня встрепенулась. Нужно было выяснить правду, услышать ее от человека, который еще недавно был чужаком, а теперь вдруг превратился в центр всей ее новой жизни. Как это получилось? Когда она потеряла себя? Королева впивалась в кожу. Ты имеешь право знать, за что сражаешься на самом деле. Аня поднялась и, отряхнув колени, отправилась искать Макса. Его высокую, широкоплечую фигуру она узнала еще издали. Макс стоял на пустоши, у первых могильных камней. Ветер трепал его волосы и полы пальто. Макс выглядел так, будто собрался на светский раут, но по пути задержался на минутку, чтобы насладиться видом. Заметив Аню издали, он нетерпеливо поманил ее, но Аня не ответила даже улыбкой. «Что случилось?» — спросил Макс раздраженно. «Где ты была? Я повсюду тебя ищу. Ты мне обещала, забыла?» Стоило только услышать его требовательный голос, как ее решимость стала потихоньку испаряться. Аня собрала ее остатки, сжала в кулаке шахматную королеву. «Ты говорил мне, что заботишься о детях, а сам продаешь их». Лицо Макса вытянулось, он явно не ожидал такого обвинения. «Откуда ты? С чего ты взяла? Это Катарина тебе сказала?» Его щеки вдруг пошли красными пятнами, губы некрасиво искривились. «Это их выбор, Аня. Они защищают свой дом». «Это ты им внушил», — возразила она, подходя ближе. «Чтобы отправить на смерть. Сколько тут могил? 20? 50?» «Ты думаешь, на войне есть разница между детьми и взрослыми?» Макс гневно раздул ноздри. «Все умирают одинаково. Я просто учу их лучше защищаться». «Что? Да как ты... как ты можешь такое говорить?» Ветер взвил ее платье, и Макс отшатнулся, будто испугался ее злости. «Аня, ты не в себе». Он скинул руки, как перед диким зверем. «Послушай меня. Пока идет война, люди будут умирать. Тысячи людей. Миллионы. И только вместе мы сможем остановить это. Ты и я. Мы должны использовать наши силы, чтобы построить новый, лучший мир». Морок его слов снова обволакивал ее, убаюкивая, лишая воли. Макс не использовал дар, но он умел убеждать по-другому. Он подошел на шаг, другой. «Вот уже совсем близко. Я знаю, как тебе лучше», — обещали его руки, обвивая ее талию. «Мы должны быть вместе», — обжигало дыхание. «Мы можем пожрать этот мир. И никто нас не остановит», — говорили его прозрачные, чудовищные глаза. «Я никогда тебе не врал. Я люблю тебя», — шептал Макс, гладя ее по голове. «Тогда отпусти детей», — попросила Аня, чувствуя себя жалкой и беспомощной перед его уничтожающей любовью. «Не отдавай на фронт. Скажи, что сбежали». «Не могу. Пойми, это все ради нас, ради нашего будущего ребенка». Рука Макса заскользила вниз по ее животу. «Он не будет бояться своих способностей, как боялись мы. Он будет жить в счастливом мире, где его будут уважать». «Что ты?» Аня мотнула головой, прогоняя наваждение, и марево внутри нее задрожала, готовая вырваться на свободу. «Так вот почему ты меня привез. «Тебе просто нужен наследник?» Изо всех сил она толкнула его в грудь и, освободившись, пошагала через пустошь в сторону леса. «Аня, я...» Растерявшись всего на секунду, Макс строго выкрикнул ей в спину. «Ты все не так поняла. Куда ты идешь? Остановись. Вернись сейчас же. Или ты хочешь туда, где над тобой издевались?» Но Аня упорно шла, не оглядываясь. Злость клокотала у нее в груди, сдавливая так, что не вдохнуть. Видеть его, слышать этот властный голос было совершенно невыносимо. Ей нужно побыть одной, осмыслить все то, что с ней произошло, сложить из разбитых осколков новую картину, на сей раз правдивую, о том, кто такой Максимилиан Нойман на самом деле. «Аня!» Его голос стал жестким. «Аня, иди домой!» Она пустилась бежать, но Макс в несколько прыжков догнал ее, схватил за руку и дернул с такой силой, что плечо взорвалось болью. Аня вскрикнула, а Макс зашипел ей в самое ухо. «Не смей от меня уходить!» Плечо пронзила новая вспышка. Макс заломил ей руку. Согнувшись пополам, Аня застонала. «Мне больно, отпусти!» Но Макс даже не думал ослабить хватку. Он выкручивал ей запястье и с горечью объяснял. «Это потому, что ты вынуждаешь меня. Ты поклялась, что не дашь повода. Не уйдешь!» Он прижал Аню к себе, крепко обхватив поперек груди. «Я не хочу этого делать, но ты не оставляешь мне выбора». Вдруг со стороны замка послышался вой мотора. Макс отвлекся, и Аня, изо всех сил дернувшись, смогла обернуться. На огромной скорости к ним приближался черный автомобиль. За рулем сидела Катарина, а рядом с ней возводил курок следователь Лихолетов. «Nach allem Zeit, auf du, Катарина!» От изумления Макс отпустил Аню, и та, вырвавшись, побежала прочь. Но очень скоро ее нагнал шепот. Голос Макса накатывал, захлестывая дурманящей волной, отрезал всякую волю, спутывал сознание. Ветер стих, рев мотора стерся до глухого рокота где-то вдалеке. Остался только шепот. Как в липком, тяжелом сне, Аня повернулась и увидела Макса. Он надел ту самую маску, о которой говорил Лихолетов. Теперь его голос, усиленный динамиками, разлетался над всей пустошью. «Убей себя», — шептал он. «Убей себя». С неба градом сыпались птицы. Они с размаху врезались в землю, в могильные камни и разлетались легким пухом.